Глава 30. На 14-й улице в Астории, в Куинсе, около дюжины бойцов штурмовой бригады занимали позицию позади жилой шестиэтажки Томпсона Бойда. Сакс, Селитта и Боу Хауман стояли в наспех организованном командном штабе за неприметным фургоном спецназовцев. «Райм, мы на месте», — шепотом сказал в микрофон Сакс. «А он на месте?» — с раздражением в голосе спросил Райм. «Группа наблюдения на позициях. Секунду, сейчас доложат». К ним направлялся офицер из подразделения технического наблюдения. «Внутри смогли что-нибудь разглядеть?» — спросил его Хауман. «Ответ отрицательный, сэр. Окна со стороны фасада непроницаемы». Он объяснил, что приблизился к передним окнам на максимально возможное расстояние, а с задней стороны дома работает вторая группа. Затем добавил. «Регистрируются звуки голосов и бегущие из крана воды. Голоса похожи на детские». «Только детей не хватало», — пробормотал Хауман. «Возможно, радио или телевизор, трудно сказать». Хауман кивнул. «Группа наблюдения 2. Доложить обстановку». «Второй на связи. Есть небольшая щель между шторой и краем окна, хотя видно немного. В комнате никого рассмотреть не могу. Узкий угол обзора. В передних комнатах горит свет. Кажется, слышны голоса, музыка. Прием». «Детских игрушек не видно?» «Нет. Но у меня угол обзора всего 10 градусов. Больше разглядеть не могу. Прием». «Какое-нибудь движение?» «Отрицательно. Прием». «Вас понял. Что в инфракрасном диапазоне?» «Детекторы инфракрасного излучения способны фиксировать положение животных, людей и других тепловых источников внутри здания. Еще один техник из группы наблюдения исследовал инфракрасный спектр. Регистрируются признаки теплового излучения, но слишком слабые, чтобы определить источник. Звуковая картина. Прием. Скрипы и стоны. Возможно, естественное осаждение, трубы, вентиляция, а возможно, объект перемещается по квартире или ерзает на стуле. Предположительно, он внутри, но где именно, сказать невозможно. Квартира плотно прикрыта от сканирования. Прием. Вас понял. Продолжайте наблюдение. Конец связи. Сакс сказала в свой микрофон. «Райм, ты слышал обмен?» «Как я мог его слышать?» «Они считают, что внутри кто-то есть». «Перестрелки нам только и не хватает», — пробубнил Райм. «Мы должны сохранить как можно больше вещественных доказательств. Они, возможно, наш единственный способ установить, кто его нанял и кто сообщник». Хауман вновь окинул здание недовольным взглядом, и Сакс, которая в душе сама была наполовину спецназовцем, хорошо его понимала. Задержание обещало быть трудным. В распоряжении киллера имелось 2 окна со стороны фасада, 3 сзади и 6 по бокам здания. Он может воспользоваться любым, если попробует бежать. Соседнее здание располагалось рядом, всего в 4 футах. Туда легко можно было перепрыгнуть. Или залечь на крыше со стороны фасада и вести прицельный огонь. На противоположной стороне улицы также стояли дома. Если завяжется бой, велика вероятность, что пострадают случайные люди. Бойд мог намеренно их обстреливать в надежде ранить кого-нибудь наугад. Сак вспомнила о его привычке стрелять по прохожим в качестве отвлекающей меры. Вряд ли он на этот раз изменит тактику. Придется отводить жителей, прежде чем начинать штурм. Хауман поднес к губам рацию. «Наш человек внутри. Камер наблюдения, как на Элизабет-стрит, у Бойда здесь нет. О нашем подходе он не узнает», — затем мрачно добавил. «Если, конечно, не приготовил других сюрпризов. Чего, зная этого мерзавца, исключать нельзя». Сбоку послышалось чье-то хриплое дыхание. Сакс обернулась. Рядом, в тяжелом бронежилете, машинально поглаживая рукоятку пистолета, стоял Лон Силитто и изучающе оглядывал здание. У него тоже был озабоченный вид. Но Сакс сразу поняла, что терзают его вовсе невероятные трудности штурма. Он разрывался от нерешительности. Как старшему следователю, ему не обязательно было участвовать в штурме, даже наоборот. Учитывая его комплекцию и не бог весть какую меткость, в передовой группе захвата делать ему было нечего. Однако здравый смысл был тут ни при чем. Глядя, как Силитто непроизвольно подносит руку к щеке, чтобы стереть невидимое пятнышко крови, догадываясь, что он вновь переживает вчерашний инцидент с выстрелом и убийство доктора Берри, Сакс поняла. Для Лона настал момент истины. Выражение его отца, который совершил немало смелых поступков, служа в полиции, но, пожалуй, наибольшую отвагу проявил в борьбе с раком. Болезнь убила его, но не сломила. В то время Амелия уже была копом, и отец часто давал ей профессиональные наставления. Как-то он сказал, что она обязательно окажется в ситуации, когда не остается ничего другого, как идти на смертельный риск или в одиночку отвечать за брошенный вызов. «Я называю это моментом истины, Эмми. Момент, когда надо идти напролом. Твоим противником может оказаться преступник, а может и твой напарник». А то и все полицейское управление Нью-Йорка. Иногда, — говорил он, — самая жестокая схватка — это схватка с самим собой. Силитто знал, что должен делать. Первым войти в квартиру преступника. Но после вчерашнего случая у музея его сковывал страх. Момент истины. Решится он или нет? Хауман разбил своих людей на три группы, еще нескольких отправил перекрыть движение и одного человека присматривать за входом в подъезд. Перехватить любого, кто направляется к входу, и если ничего не подозревающий Бойд выйдет по какому-нибудь делу, задержать его. Один боец занял позицию на крыше, еще несколько в соседнем здании, на случай, если Бойд решит уходить, как на Элизабет-стрит. Затем Хауман повернулся к Сакс. «Идете с нами?» «Ага». «Кто-то из криминалистов должен обеспечить сохранность улик на месте. Мы до сих пор не знаем, кто нанял этого подлеца. Так будет больше вероятности выяснить». «С какой группой?» «С той, которая войдет через переднюю дверь», — ответила Сакс. «Значит...» «С Дженкинсом». «Так точно, сэр». Затем она поделилась своими соображениями насчет домов через улицу, напомнив, что Бойд может открыть огонь по случайным свидетелям. Хауман кивнул. «Мне нужен кто-то, чтобы убрать людей от передних окон и тротуаров». Никто, разумеется, не прельстился. Если сравнить бойцов спецподразделения с ковбоями, то выходило, что Хауман просит вызваться кого-то в повара. Молчание нарушил голос. «Черт, я этим займусь». «Лон Силитто». «В самый раз для такого старикана, как я». Сакс посмотрела ему в глаза. Только что детектив завалил свой главный экзамен, не выдержал напряжения. Он беззаботно ухмыльнулся. Сакс подумала, что более жалкой улыбки еще не видела. Командир спецназа сказал микрофон. «Всем группам замкнуть периметр оцепления. Команде наблюдения немедленно докладывать о любых изменениях ситуации. Прием». «Вас понял. Конец связи». Сакс передала Райму. «Начинаем. О результатах сообщу позже». «Понял», — коротко отозвался Райм. Больше они не проронили ни слова. Райм не одобрял ее стремление лично участвовать в захватах, однако знал, как ее бесит, когда кто-то угрожает невинному человеку, и как важно для нее не дать ускользнуть людям вроде Томпсона Бойда. Это у нее внутри, так что отговаривать бесполезно. Группа отправилась на позицию, и мысли о Линкольне Райме отодвинулись на второй план. Сакс и Селитто вместе шли по переулку. Она к штурмовой группе, он дальше, к домам на противоположной стороне улицы, чтобы предупредить жителей. На лице лейтенанта больше не было фальшивой улыбки. Оно выглядело одутловатым и, несмотря на прохладу, было покрыто бусинками пота. Он отер испарину, задержав пальцы на невидимом пятнышке крови. Заметил ее взгляд. «Чертов бронежилет! Совсем в нем взмок!» «Да уж», — сказала Сакс. Они приближались к заднему двору дома, где сейчас готовилась к штурму группа. Вдруг Сакс схватила Селитто за руку и отдернула назад. «Там кто-то есть». Но тут Сакс споткнулась о пакет с мусором и упала, неловко подогнув под себя ногу. Громко втянула в себя воздух, наморщилась и обхватила ушибленное колено. «Ты как?» — спросил Селитто. «В норме», — с гримасой боли на лице ответила Сакс, поднимаясь на ноги. Затем сдавленным голосом передала. «Пять, восемь, восемь, пять». «Я засекла какое-то движение в окне второго этажа сзади. Группе наблюдения. Можете подтвердить?» «Все в порядке. Мы видели одного из наших людей. Прием». «Вас поняла. Конец связи». Прихрамывая, Сакс двинулась дальше. «Амелия, ты повредила ногу». «Ничего». «Предупреди Боу. Все в порядке». О ее артрите было известно только узкому кругу людей – Райму, Мелу Куперу, Селитто. Вот, пожалуй, и все. Сакс изо всех сил старалась скрыть болезнь, опасаясь, что начальство, если узнает, сразу переведет ее на бумажную работу. Достав из заднего кармана брюк упаковку болеутоляющего, она разорвала ее зубами и, не запивая, проглотила несколько таблеток. Из рации донесся голос Хаумана. «Всем группам занять позиции!» Сакс ускорила шаг, еще сильнее припадая на одну ногу. Селитто ее догнал. «Тебе нельзя с ними. Лон, мне не придется за ним бегать. Моя задача — обеспечить сохранность улик на месте». Лейтенант обернулся в сторону передвижного штаба, надеясь найти кого-нибудь, с кем можно обсудить ситуацию. Однако Хоуман и все остальные уже разошлись по позициям. «Мне уже лучше». «Все отлично». Сакс упорно хромала вперед. Один из бойцов группы А шепотом обратился к ней. «Детектив, вы готовы?» «Да». «Нет, ни в коем случае», — сказал Селитто. «Она отправляется выводить жителей, а я иду с вами». «Вы?» «Да, я. Есть проблемы?» «Никак нет, сэр». «Лон», — шепнула ему Сакс, — «я правда могу». «У меня достаточно опыта, чтобы обезопасить улики. Райм не один год меня натаскивал». «Мне не придется бегать?» «Конечно, конечно. Может, и не придется». «А ты сможешь присесть в оборонительную стойку, если он направит на тебя пушку?» «Конечно, да», — без колебаний заверила Сакс. «Ну, а я так не думаю. Так что хватит спорить. И вперед, обходить дома». Селитто потянул ремешки бронежилета и достал из кобуры револьвер. Сакс замешкалась в нерешительности. «Детектив, это приказ». Мрачный взгляд на Селитто. Однако, несмотря на свое упорство, некоторые даже сказали бы «непокорность», дочь патрульного хорошо знала свое место в иерархии полицейских чинов Нью-Йоркского управления. «Ну, хорошо», — сказала она. «На вот тогда, возьми». Она достала 15-зарядный глок, протянула ему вместе с запасным магазином. Себе забрала его револьвер. Селитто посмотрел на большой автоматический пистолет у себя в руке. У такого спусковой крючок очень чувствительный. Если психануть, как вчера на Элизабет-стрит, можно легко пристрелить себя или кого-нибудь из своих. Снова потирая пальцами щеку, Селитто поднял глаза на здание. и бросился догонять остальных. Сакс перешла улицу, посмотрела назад, провожая группу взглядом. Затем отвернулась и пошла дальше к домам, которые предстояло очистить от жителей. Она не хромала. На самом деле никакой боли у нее не было, если не считать некоторого разочарования, что не придется самой участвовать в штурме. Но она так решила. Изобразить падение и ушиб ради Лона Селитто. Спасти его можно было, только подтолкнув на участие в захвате. Она оценила степень риска, если он будет участвовать в штурме, и поняла, что ни ему, ни остальным почти ничего не грозит. Более чем достаточно прикрытия и поддержки, на всех бронежилеты, преступника они застанут врасплох. К тому же Селитто сумел отчасти совладать со своим страхом. Ей вспомнилось, как задумчиво он разглядывал глок у себя в руке, как его взгляд метнулся к зданию, где обитал преступник. При этом Селитто, конечно, отличный коп. Не помочь ему сейчас преодолеть свою мнительность, он превратится в ноль. Вот такие занозы сомнения способны отравить душу целиком. Амелии самой приходилось все время с собой бороться. Если бы она не подтолкнула его сейчас, он бы совсем сломался. Сакс ускорила шаг. Все-таки ей тоже предстоит важное дело — обезопасить жильцов в домах напротив. И надо пошевеливаться, штурм уже вот-вот начнется. Она принялась обходить квартиры, убеждая жильцов не приближаться к окнам, запереть двери и временно не выглядывать на улицу. Затем по защищенному спецканалу вызвала Боу Хаумана и доложила, что дома прямо напротив зачищены, и она начинает обход соседних. «Отлично. Мы входим», — коротко отозвался тот и отключил рацию. Сакс двинулась дальше по улице. Она вдруг заметила, что ногти с силой впиваются в подушечки больших пальцев. Какая ирония! Селитто не мог решиться, лезть ему на рожон или нет, а ее терзает необходимость быть в безопасности.